фальшивая. Там нет печати о том, что Соня незаконно рожденная. Там написано, что Соня родилась от офицера Василия Ивановича Павлихина и жены его, то есть Сониной мамы, тоже Павлихиной Любови Андреевны. А офицера Павлихина никогда и на свете не было. То есть, может быть, где-нибудь и существовал такой. Бывают же люди с одинаковыми фамилиями. Но Сониного отца так не звали. Соня даже не знает, как его звали. Мама ей не говорит. Никто не знает, чего стоила Сониной маме эта фальшивая метрика. Ведь за это пришлось дать взятку. И какую взятку! Сонина мама продала все, что имела. Золотой медальон, часы покойного дедушки, даже шубу. С тех пор у Сониной мамы нет шубы. Она носит зимой летнее пальтишко, надевая под него теплую кацавейку. И они с мамой живут под вечным страхом. А вдруг все раскроется? Вдруг кто-нибудь донесет? Докопаются, что метрика фальшивая. Тогда Сонину маму отдадут под суд, посадят в тюрьму. «Соня, а зачем это было нужно, чтобы у тебя не было незаконно рожденной метрики? Да ведь без этого меня бы ни за что не приняли сюда, в институт. Если я дочь офицера Павлихина, сирота, ну, меня приняли на казенный счет. Обучение, стол, одежда – все бесплатно. А разве мама на свое жалование могла бы меня учить, кормить, одевать? Зато уж теперь, если все сойдет гладко, если я институт кончу, я буду взрослой, барышней и маме помогать буду. Конечно, радуюсь и я, ты уроки давать будешь, можешь даже в гимназии преподавать. Ну, работать... тянет Соня без всякого восторга. Насмотрелась я на мамину работу. Спасибо. Жалование копеечное, и никто тебя не уважает. Так что же ты будешь делать? А вдруг, говорит Соня мечтательно, вдруг на мне князь женится или какой-нибудь ужасный богач. Ведь бывает же так. На Золушке вон даже принц женился. Я тогда маме все куплю, все новое. Ботинки шевровые, шляпу самую модную, лорнетку на золотой цепке, как у колоды. Кофе в зернах самый лучший, мокка. Мама ведь теперь бывает, кипяток один пьет с черным хлебом. Мне не очень нравится этот план с князем или богачом. Папе, наверное, тоже не понравился бы. Но я не позволю себе даже думать об этом. Такая страшная жизнь у Сони и ее мамы под вечным страхом, что раскроется их преступление. Если за это сажают в тюрьму, значит, это преступление. И тогда они скатятся на самое дно человеческого горя. «Соня!» — шепчу я, и слезы колют мне глаза. Если я предам твою тайну, если хоть кому-нибудь, тогда пусть мне будет самое страшное. Пусть папа мой умрет. Вот. На первой маленькой перемене между первым и вторым уроком ко мне подходит в коридоре Соня Павлихина. «Шура», — говорит она несмело, — «можно мне ходить с тобой в перемену?» «Конечно, можно!» Я беру Соню под руку. Остальные мои подруги хорошие, чуткие. Я ведь ничего не рассказывала им о Соне, о наших разговорах с ней в пингвине и дровяном подвале. Но в институте все новости распространяются, как по телеграфу. Мои подруги уже слыхали о том, что Соне была проборка за то, что ее мама плохо одета. У самой Сони такое бледное лицо, измученные глаза. Боюсь, что в нее не влюбится тот князь, о котором она мечтает. Не понравится она ему. Но подруги мои